Заговорщики. У заговорщиков я пробыл долго. Впрочем, о том, что они заговорщики, я узнал много позже, ведь, наверное, плох тот заговорщик, что представляется им при первом знакомстве. Наше знакомство было вторым, но при первом, возле социального лифта, я мало что мог понять о них и еще меньше рассказать о себе. Встретив их снова, я не был так плох, как в тот раз, но после битвы с зомби сил оставалось только на то, чтобы спросить этих гостеприимных людей, где у них можно лечь. Я уснул быстро, сложнее оказалось проснуться, вернее понять, что я наконец проснулся. Течение жизни в этом новом помещении, куда меня завел лабиринт башни, оказалось вязким и тяжелым, воздух словно вдыхался с усилием, а простые движения — присесть, наклониться, взмахнуть рукой — давались сложнее, чем обычно. Все, что происходило, помню урывками. Быть может, сами события, что бесконечно повторялись и воспроизводили сами себя и не были предназначены к тому, чтобы запомниться. Вначале я чувствовал только отдых и счастье, что безумие, которым все отчетливее стало отдавать мое путешествие по этому уровню, утихло, отступило, что я оказался среди людей спокойных, не внушающих ни страха, ни тревоги. Если быть откровенным, то событий и вовсе не было, и я меньше всего хотел, чтобы они начались. Вначале мне было хорошо. Я волю отсыпался, набирался сил, а просыпаясь, видел их. Ничего не говорил, сидел, шатаясь, пытался пройтись. Они сидели молча, перелистывая страницы пыльных книг, и лишь изредка поднимались, чтобы подойти к полкам и сменить книгу. Иногда кто-то из них тихо кашлял, иногда они о чем-то тихо спорили, и под этот их тихий мирный спор я засыпал, и даже не видел снов. Для меня эти ребята так и останутся, лысым и бородатым, хотя они назвали имена. Первого звали Судак, а второго Джанкой, но лысый любил называть его коротко Джа, что, похоже, нравилось обоим. «Братья Саки», — подытожили они. «Вы что, и вправду братья?» — удивился я. Сложно было найти более непохожих друг на друга людей. «Братья!» — они загадочно улыбались. Чтобы описать, как я гостил у них, лучше всего подошел бы журнал воспоминаний, но я не вел таких журналов. Пусть это будут просто обрывки памяти, штрихи, оставшиеся в ней. Ведь я же не роман пишу, я не один из тех безумцев, в чьем иссушенном мозгу тлеют угли юниверсума. Я просто жил, я шел, и этот рассказ — мой путь. Нигде не приврал, ничего не выдумал, я его прожил. Что-то стерлось из памяти, но чутье подсказывает, это я еще легко отделался. Сложно даже представить, сколько высадили грядок добрые и трудолюбивые севастопольцы, сколько скоротали небосмотров, пока я просыпался, вел долгие беседы с этими людьми, а часто молчал, листая непонятные мне книги, и все больше погружался в зыбкую дремоту, переходящую в новый глубокий сон. Я удивляюсь, как мне удалось не застрять у них, не остаться там, с ними, забыв, кто я такой, откуда пришел и куда собирался дальше. Пребывание здесь было постоянным туманом, похожим на тот, какой мы встречали в Севастополе возле моря, если приезжали к нему, едва проснувшись по пустому еще городу. Хотя ни я, ни кто-то из хозяев не курили здесь куст, не пили тех странных коктейлей, которыми был полон уровень потребления. В руках хозяев и моих появлялась лишь бесцветная вода, настолько чистая и прозрачная, что сквозь нее я отчетливо видел окружавший меня мир. Что же было в нем, этом мире? Несколько залов, отделенных друг от друга только перегородками, но значительно более массивными, чем те, которые я встречал здесь ранее. Многие были с задними стенками и дверцами, а вдоль стен стояли настоящие шкафы, за стеклами которых хранилось такое множество книг, которые я и не мог себе вообразить. Здесь не было ничего лишнего, ни странных и бесполезных фигурок, ни ваз, ни цветов, ни коробок. Шкафы были забиты одними лишь книгами, забиты так, что втиснуть в их ряды новую не представлялось возможным. Книги стояли в несколько рядов, лежали на других книгах, на самих шкафах и под шкафами, будто подпирая их. Они лежали на полу, образуя высокие стопки, часто выше человеческого роста, под кроватью, возле кровати, на полках у кровати, словом, все, что здесь было, книги, бесчисленное море книг. Пыльные, ветхие, на многие мне было страшно смотреть. Казалось, они способны развалиться от одного взгляда. Сколько поколений пережили эти книги, в скольких бывали руках? Может, они старше башни? Может, они старше нескольких башен, сменивших друг друга и вечны, как Севастополь? Я остановил себя, так можно было и додуматься. Ни Судака, ни Джанкоя я не помнил увлеченными чем-то так же сильно, как чтением этих книг. Они были совсем молодые парни, вроде нас с Инкерманом, примерно одинакового роста и одной комплекции. И даже одеты были похоже. В большие теплые клетчатые рубахи, только у Судака красная в черную клетку, а у Джа серая в белую. Вдобавок бородач носил большие, несуразные толстые очки размером в половину его лица. Оба производили впечатление неряшливых, но сильно мятые, непропорционально большие, оттого болтавшиеся на них одежды были при этом идеально чистыми. Они, похоже, не выходили за пределы своего книжного схрона. Питались они тоже скромно. Иногда доставали пакеты, наполненные белыми шариками, будто из сырого теста. Каждый шарик был размером с маленькую вишню, но парни клали их в ящик, встроенный в стену их жилища, и те раздувались в нем до размеров приличного яблока. Они становились сочными, со вкусом жирного мяса, из них вытекала горячая жидкость со вкусом лука, соли и перца. Но, как ни старался, я не мог обнаружить в них мясо. То, что я ел, больше всего напоминало бумагу, пережеванную или вымокшую, а затем свернутую в комок. В запасных у парней была и жидкая еда, впрочем, она тоже становилась таковой, лишь побывав во встроенном шкафчике. Спрессованный кусок, похожий на серый камень, превращался в суп, от которого исходили пар и приятный запах, словно его только что приготовила мама. До поры я не задавал им вопрос, откуда берется такая еда. Конечно, мне, ослабевшему и сголодавшему, вначале было все равно, что есть, лишь бы скорее набить желудок. Но была и другая причина. Казалось, что разговоры о еде в этом зале вообще неуместны. Не зная, о чем говорить, и чувствуя слабость, я тоже рассматривал книги, но мало что в них понимал. Иногда мне встречались картинки, а то и наборы картинок. В них был пойман как будто в ловушку кадр, какое-то движение, которое бесконечно прокручивалось перед моими глазами, пока я не переворачивал страницу или не откладывал картинку. Я листал их в замешательстве, не зная, что передо мной. Чудо или невиданная в нашем нижнем мире технология? То, что прокручивалось на картинках, мне было тоже непонятно, а подписи, если они и встречались, непременно оказывались на каком-нибудь из ветхих языков. Я запомнил, как на одной из картинок в небо взматывают сотни ярких огней, настоящий салют, только над точкой сборки по всему огромному небу, а люди с земли тянут к ним руки с большими флагами. И небо почему-то черное, совсем как в прекрасном душе, а цвета больших флагов — белый, красный и синий, такие красивые, какими только могут быть флаги под черным небом. На другой картинке я увидел море и длинный мол, и сердце мое кольнуло. Неужели совсем как у нас? Но по морю шло серое длинное судно с большими номерами на борту, широкими локаторами, треугольными флагами и людьми в сине-белых одеждах, которые беспорядочно бегали по нему взад-вперед. На прогулочную лодку это было не похоже, и я понял, что меня опять разыгрывают, в моих руках чья-то фантазия, глюк, и, усмехнувшись, я взял новую картинку. На ней было недостроенное здание, огромное, я узнавал Севастополь, наши маленькие утопающие в зелени домики, над которыми оно возвышалось, вот только в нашем городе не могло быть таких зданий, как не могло быть кровавых убийств на улицах. И вдруг в середине здания раздавался взрыв, и оно начинало складываться, словно было из бумаги, но увидеть, как его осколки усыпают с собой землю, я не успевал. Действие вновь возвращалось к началу, и каркас дома снова стоял. Размером этого нелепого сооружения, конечно, было далеко до башни, на ее фоне оно бы смотрелось как камешек в сравнении с забором. Пересматривая картинку, я насчитал 16 этажей. И кому мог понадобиться такой дом в нашем городе? Какая-то явная глупость, думалось мне, но картинка чем-то цепляла, и я снова смотрел на нее и смотрел. Порою Судак и Джа тихо перешептывались, и если это начиналось, то могло длиться очень подолгу. Сперва я не встревал, только слушал вполуха, а они редко обращались ко мне, будто давая освоиться. Мне было бы сложно представить себе людей, занимавшихся одним единственным делом, неспешным, спокойным обсуждением. Они были доброжелательны, не поднимали голос и часто тихо смеялись, даже посмеивались, увидев что-то в книге или удачно пошутив. Я смутно помнил, какими они были, когда встречали меня, но теперь имел возможность рассмотреть, понаблюдать за ними. Их движения были медленны, словно они плыли куда-то, Тела выглядели расслабленно, даже если они предпринимали какое-то усилие, чтобы встать, найти книжку или закинуть в шкаф очередной белый шарик. Руки болтались вдоль стен, взгляд, если не был направлен в книгу, казался рассеянным. Их словно ничего не волновало, ничто не беспокоило, и даже книги не пробуждали в них ярких эмоций. Они просто садились в мягкие кресла и начинали читать. Такая их жизнь прерывалась лишь на сон. Даже Инкерман, который далеко не постоянно жил здесь, а то уходил бродить по уровню, то снова возвращался, стал каким-то другим, изменился. Мы общались тихо и спокойно, как здесь было принято, но кроме радости от встречи у нас вдруг совсем не оказалось общих тем. Я пытался понять, что же случилось, и не мог найти слов. В его глазах как будто стало меньше света. Сам он казался мне медленным, нерасторопным, поддавшимся здешней волне. С другой стороны, он с той самой поры, как мы переступили порог башни, принимал формы того, что происходило вокруг, встраивался в то, что здесь встречал, но скорее того, что не представлял, как здесь можно иначе, а вовсе не от желания, не от заинтересованности тем, что предлагала башня. Он первым делом рассказал, как убегал от зомби, не зная, что те безопасны для всех, кто не занят тем же, чем и они. «Когда они мне рассказали, я так злился», — говорил он, кивая на мирно сидящих с книжками братьев. «Ну, думаю, выйду, найду, наваляю им зомби. А потом смотрю на этих парней, на одного, другого, и чувствую, так все спокойно, так хорошо». Я стал все больше замечать, что он замыкается, ходит задумчивый, не хочет говорить, хотя я редко видел его и с книжкой. Казалось, он насытился тем, что встретил здесь, и хотел бы чего-то еще. Многообразие башни угнетало его. Та предлагала варианты жизни, но все они были не для Инкермана. Я искренне надеялся, что он найдет свое. Но я не торопился, и, видя это, Инкерман вновь возвращался в наши книжные палаты. Ел раздутые шарики, раскачивался в кресле-качалке, здесь, как и в Севастополе, такие были. Вообще, я заметил в убранстве жилища довольно много севастопольского, разве что так много книг не могло быть и ни в одном доме города. Мы не уговаривались, что я останусь, что буду жить здесь сколько пожелаю. Нет, я чувствовал, будто давно здесь. Никто не был против, и я просыпался, жил. Перебрасывался парой слов с хозяевами, что-то листал, рассматривал, бродил, качался в кресле. И именно в гостях у них я догадался, что хотя на втором уровне башни и было село для отдыха и сна, не запомнилось, не зря ведь кто-то с уровня ниже назвал его снотворным, как это точно. Но большинство здесь жило друг у друга или просто где придется, и никого это не беспокоило, кроме разве что героев. Беседа о героях стала первой в бесконечной череде наших длинных бесед, и она получилась увлекательной. «Ты ведь был у отпросов?» — однажды спросил Судак. Я подтвердил. «Должно быть, тебя удивило то, что они называют наш уровень кухней». «Они называли себя Факу», — уточнил я. «Фабрика, кухня», — кивнул Джа. «Все верно, хотя при этом нигде ничего не готовят. Это ведь кажется странным?» Я кивнул. «Собственно, все, что здесь есть, пошло с кухни. Наш уровень — это разросшаяся кухня. Первые строители башни были рабочими. Их отличали крепкие руки и трезвые головы. Они были подвижны и энергичны. Они строили лучший мир с таким энтузиазмом и скоростью, каким мы можем только позавидовать. Рвались ввысь и увлекали за собой своей сумасшедшей идеей. Но уже через пару поколений появились те, кто предпочел дистанцироваться от большой стройки, кому было хорошо там, где он появился, и ничего было не нужно. Они предпочитали посиделки на кухне, куда рабочие строители приходили готовить и питаться. Предпочитали беседы, просмотры, чтение книг, которых в ту пору было значительно больше. Для них была очень важна зона комфорта. Это предполагало удаленность не только от рабочих, но и друг от друга. Им нужно было больше места, а поскольку их самих постоянно становилось больше, соответственно, расширялось и то пространство, что было необходимо им для жизни. Они начали постепенно захватывать пространство, оттесняя рабочих и огораживая все новые территории. А когда уровень был окончательно построен, рабочие внезапно осознали, что им остался лишь крохотный уголок на его обочине. Сами же территории их новые обитатели обустраивали под себя, не особо меняя внешне, лишь прикрывая приятными глазу декорациями и меняя функционал. «Вот как-то так», — неожиданно подытожил мой собеседник. А мы живем спустя множество поколений, огромное множество, не поддающееся исчислению. Мы уже, считай, на всем готовеньком, пользуемся достижениями предков. Помню, мы гуляли по их коридорам, осматривали книги, останавливались у картин. Братья считали нормальным прекратить беседу, не договорив, а после снова неожиданно вернуться к ней. В тот раз к разговору о фабрике кухни нас вернул Инкерман. «Здесь так много людей, посмотри», — сказал он мне. «А сколько на потребление? Но ты разве слышал, чтобы севастопольцы призывались в таких количествах?» «Нет», — улыбнулся я и хотел возразить, но Инкерман не дал это сделать. «Здесь своя жизнь, совсем другая. Сотни поколений сменились, только представь!» Это вызывало у него странную гордость, будь то он сам, житель башни не в первом поколении. Очутившись здесь и понимая, что назад дороги нет, Инкерман теперь очень хотел быть своим или хотя бы казаться. Он пропитывался духом башни и пытался приобщить к нему меня. «А представь, ты выведешь в мир маленьких людей!» — продолжил Инкер. Признаться, я впервые задумался о таком только после его слов. «Они смогут подняться на уровень выше, на несколько уровней выше, и, может быть, выше нас. Но нижней жизни они не узнают. Здесь все маленькие люди, заложники судьбы, которые им определяют недалекие. И наши маленькие люди узнают о Севастополе только по нашим рассказам, Фи». В его глазах читалась смесь восторга и сожаления. «Поверьте, здесь в башне мало кого интересует Севастополь», — вступил в разговор Джа. «Здесь свое былое. Им гордятся. Его ценят». «Ценят скорее результаты», — возразил Судак. «При ползучем захвате всей фабрики рабочие поколения спохватились слишком поздно, что вообще им свойственно. Ты видел, что представляет собой то, что строили их предки. Никто не вспоминает о строителях, благодаря которым все живут здесь. Никто не вспоминает, каким это пространство было прежде. Для нас, всех, кто живет здесь теперь, эти коридоры, трубы, наспех сделанные настилы, а кое-где и сохранившиеся настоящие кухни, комнаты отдыха исчезнувших рабочих — только декорации. Декорации к новой, совсем другой жизни, но рабочие поколения помнят. Стоит лишь снять все наши легкие конструкции, словно отдернуть занавеску или содрать устаревшие обои». «Интересно, — подумал я, — что они могут здесь знать про обои?» «Как снова откроется мир, оставленный их далекими предками в своем первозданном виде, и теперешние рабочие вовсе не забывают о такой возможности. Они не хотят довольствоваться оставленной им территорией, а потому периодически пытаются отхватить себе новые маленькие куски кухни, объясняя свои действия нерациональным использованием пространства со стороны ее нынешних жителей, то есть нас». Мой собеседник широко улыбнулся. Я поднял голову вверх и присвистнул. «Но это похоже на правду», — сказал я. «Посмотрите только ввысь. На этом фоне даже коридорчики с тряпичными стенами и унитазные поля кажутся мелочью». «Да», — подтвердил Судак. «Принадлежи это все рабочим, они бы обустроили здесь тесный муравейник наподобие того, что внизу. Быстро расплодились бы и заполнили собою все. Мне кажется, они об этом только мечтают, чтобы кроме них никого и нигде не было». Я посмотрел на него. «А вы не об этом мечтаете?» «Нам всем нужен простор», — Судак словно удивился моему непониманию. «Мы так устроены. А зачем он им? И потом, воздух используется, по нему идут обслуживающие контейнеры, пищеперевозка там, осенизация и прочие малоинтересные дела. Наверху работают отпросы, отмечаются события, происходят награждения». Я вспомнил про Юниверсум и скривился. Меньше всего в жизни мне хотелось еще раз услышать про какие-нибудь награждения. «Однако период рабочих в былом нашей башне закончен. По факту все они преследуют одну довольно банальную цель. Они тоже хотят приобщиться». «К чему? Они ведь такие же избранные». «Это да», — согласился мой собеседник. «Но у них есть комплекс перед нами. Они тоже хотят сидеть, смотреть фильмы, читать книги, просто шататься по коридорам среди всякого, как им представляется, хлама. Иными словами, копировать наши повадки, не понимая их смысла, но смысл им и не важен. Им важна эта возможность приобщиться к чарующему безделью, раствориться в нем, раскинуться в наших креслах, обмотаться нашими шарфами, обнимать наших красавиц». «Но вы себе противоречите», — отозвался я. «Вы?» — Судак изобразил гримасу недовольства. Впрочем, вряд ли он по-настоящему сердился. «У нас так не принято. Давай на ты, пережиток». «Пережиток?» — удивился я. «Ну да», — теперь он рассмеялся. «А вот так у нас принято». «Вы называете друг друга пережитками?» «Именно!» — кивал он своей лысой головой. «Это знак доброжелательного расположения, высшего доверия!» Он уставился на меня и немного помолчал, оценивая мою реакцию. «Итак, в чем же, по-твоему, противоречие?» «Вы? Ты говоришь, что рабочие хотят устроить здесь муравейник, возобновить свою фабрику, так? И тут же о том, что они мечтают ничего не делать и только сидеть и смотреть. Разве?» «А что разве?» — как ни в чем не бывало, ответил Судак. «Они тоже хотели бы так же сидеть и противоречить сами себе, как это делаю я. И что?» Порой с ним действительно было бесполезно спорить. Я промолчал, а собеседник продолжил. «Ключевая проблема в том, что мы не можем существовать вместе. Задача каждой группы, и рабочих, и кухни, свести другую группу к минимуму, желательно к нулю. Но на данный момент, на мой взгляд, все устроено справедливо, потому что их село на нашем уровне более-менее вписано в осколок. Ты что-нибудь слышал о нем?» — спросил Судак, как мне показалось, слегка насмешливо. Я не нашел ничего лучше, чем задать самый глупый вопрос. Что-то разбилось, но он даже не улыбнулся. «Если представить башню самого верха, которую никто не видел, до самой земли, то есть до закрытого города Севастополя, ну, скажем, в виде пирога или куличика...» «Неожиданно», — отозвался я. «Так вот, если сверху вниз, по всей высоте, отхватить огромным ножом узкий кусок...» «Бог говоря по-простому». «Зачем?» «Ожидаемый вопрос», — улыбнулся лысый. «Конечно, для наглядности. Мы же не станем так резать на самом деле. Кто мы такие?» Я ответил улыбкой, чувствуя, как в нашу беседу врывается легкое дуновение сумасшествия. «Вот этот-то кусок очень узкий, но простирающийся от земли до неба и зовется осколок. Иными словами, это срез башни по всей высоте». «Но ведь такой кусок отрезать невозможно», — возразил я. «Каждый уровень башни уже предыдущего. Она как детская игрушка-пирамидка. На большом кольце маленькая, на маленьком еще поменьше, а на верхушке шарик». Тут я засомневался. «Наверное». «Шарик?» — тихо рассмеялся Судак. «И откуда ты такого понабрался?» «Мы с друзьями провели под стенами башни всю жизнь», — сказал я. «Да и фильмы, Ялта, Триндахаус, везде показывали башню одинаково». «Ну, допустим, показывали. А со всех ли сторон тебе показали башню?» Вопрос был неожиданным. Я пытался вспомнить, но никак не мог. «Ты видел башню со стороны линии возврата?» — наседал Судак. «Кажется, нет, вернее, конечно, нет. Как там покажешь, это ж линия возврата». «Вот именно, с той стороны башня не сужается, ее граница строго совпадает с линией возврата. А про пирамидку это, как говаривали ветхие, совершенно не наука емко». «И что же?» — поразился я. «Выходит, у рабочих есть свое вертикальное село?» «У рабочих на нашем уровне осталось одно, очень узкое село. Над ним и под ним, по всей высоте башни, располагаются рабочие села других уровней. При этом население села может контактировать только со своим уровнем или по желанию подняться выше. Но так же, как и у нас, теряя связь с теми, кто остается внизу». Он задумался, как будто что-то вспоминал, и вдруг многозначительно произнес. «На самом деле им есть куда ужиматься. Нет, ты не подумай. К рабочим из осколка нет особого отношения. На потребление их так и вовсе не замечают, но там все иначе устроено. У них нет ни миссий, ни каких-то больших задач, кроме текущих. Обеспечивать уровни тем-то и тем-то. Им никто не запрещает идти выше, никто не ограничивает. Но парадокс, они не хотят сами. Им нужно только продвижение внутрь нашего уровня, но никак не наверх». Я не сказал бы этому лысому, о чем думал в тот момент. Неужели башня лучше из миров, даже если бы он спросил? Но он и не спрашивал, а увлеченно продолжал. «Все просто. В их продвижении наверх нет никакого смысла, ни практического, ни, скажем так, личностного. Они производят лампы для тех, кто родился в башне, и приглашаемых севастопольцев, но у них самих нет миссии донести лампу». «Если у них нет миссии, — удивился я, — зачем тогда им ограничивать свободное перемещение вверх и вниз?» «Это просто, — ответил Судак, — из-за связи с нами. Но ведь между вами, мягко говоря, не дружба. Между нами нейтральные коридоры». Он насладился непониманием в моих глазах и продолжил. «Именно так. Обычную еду, одежду и несложные приборы они перемещают из осколка в нейтральное село, пространство, отделенное несколькими уровнями защиты с обеих сторон, которое не принадлежит ни уровню, ни осколку. Такая система не позволяет рабочим получать маломальски ценную информацию об уровне и потом ее сливать, и все-таки для пущей безопасности их осколок тоже разделен. Они при всем желании не смогут рассказать тем, кто внизу, о том, что наверху. Хотя, Как по мне, это лишнее. Даже если они и увидят, чем живут уровни, то вряд ли что-нибудь в этом поймут. И кто же забирает их поставки из нейтрального села? Кто их распространяет дальше по уровню? Мы сами, — спокойно ответил судак. Ты удивишься, конечно? Признаюсь, да, и очень. Я никак не верил, что среди жителей этого уровня могут найтись те, кто взял бы на себя подобную работу. Конечно, среди нас ты не увидишь тех, кто захотел бы заниматься этим постоянно. Но много поколений назад здесь было принято мудрейшее решение, на котором и держится весь наш уровень. Все эти функции добровольно распределяются между всеми, кто здесь живет, и ответственные, пускай я и не люблю это слово, постоянно меняются. Таким образом, за всю свою долгую жизнь ты станешь развозчиком или разносчиком всего лишь несколько раз. Речь о самых простых работах, в которых ничего не требуется понимать. Если же нужно что-то чинить, конструировать, программировать, то в тех на районах уровня живут специалисты. Те же, кто в осколке, занимаются первичкой. Разумеется, мы испытываем к первичке неприязнь. Ну а что к ней можно испытывать? И что же ты думаешь, что на всех уровнях рабочие одинаковые? Не думаю. Знаю. Для них нет других уровней. Они одинаково обособлены от любого. И тем не менее они необходимы, продолжил судак. Но баланс должен соблюдаться. И людей, и территорий. Каждому по потребностям. Мы мало говорим здесь об этом, но стараемся жить именно так. «Так, может быть, им не хватает потребностей?» — предположил я. «Иначе бы зачем они устраивали бунты, о которых, кстати, здесь не говорят?» «А что об этом говорить?» — удивился судак. «В чем фан?» «Прости», — замялся я. «Ну, фан. Любая новость должна фанить, не так ли?» «Возможно», — осторожно согласился я. «А это тухлый фан, такой происходит регулярно, и каждый раз одинаково. Именно здесь, на нашем уровне, осколочники считают необходимым прорываться. Думают, у них больше шансов по сравнению с тем же потреблением, но мы умеем их сдерживать». «Как?» «Все здесь», — он кивнул на книги, а затем показал на голову. «И здесь. Знания получены от ветхих, умения от них же. Ведь это пошло из былого, от строителей, я же говорил». И тут я внезапно вспомнил начало беседы, будто вернулся в него. На мгновение застыл и посмотрел на Лысого немигающим взглядом. Мне нужно было понять раньше. Ну, конечно, почему я не понял этого раньше? О чем мы вообще говорили? И почему? «Подожди, мы что, о рабочих?» «Ну да», — рассмеялся судак. «Но при чем здесь они? Я спрашивал о героях. Ведь герои устроили сельский бунт. Ты не сказал ни слова о них». Лысый вскинул брови от удивления. «Я говорил только о них?» «Ты говорил об осколке», — упорствовал я. «Так это они и есть». Мой собеседник наконец-то понял, что меня удивило. «Их назвали героями в ту самую пору, когда хорошо потеснили, ведь когда ты отнимаешь у кого-то все, нужно дать взамен утешение. Это снисходительность победителя. Теперь никто не говорит рабочих, все говорят героев, хотя само звучание — село героев. Задумайся, ну какое у героев может быть село?» «Итак, здесь со многим. Привыкай. Все эти бунты уже давно просто части жизни уровня. На других уровнях они вряд ли герои. Вот им и нравится бунтовать против нас». «А!» — он махнул рукой. «На самом деле, примерно все тоже творилось и внизу». «В Севастополе?» — встрепенулся я. «Там не могло». «Расслабься, я про потребление!» — судак мягко улыбнулся. «Осколок — это выдавленные, отсеченные. Никто не хочет делить с ними уровень. Но все понимают, без них никак». «Без них ничего бы не было, и без них ничего не будет. Вот так». Он развел руками. «Но честно ли так с ними? Ведь их жизнь вряд ли завидна». Лысый не дал договорить. «Она вряд ли завидна в том же смысле, в каком вряд ли завидна твоя или моя. Любая человеческая жизнь. Но она совсем не ужасна. Просто она не наша. Что можно сказать об их жизни? В селе героев все так же автоматизировано, как и здесь. Эти книги...» Он потряс передо мной толстым корешком. «Знают и помнят многое. Основу ФАКу десятками поколений составляло широкое научно-гуманитарное сообщество, но однажды науке пришел черед отвалиться. Это произошло быстро, всего лишь за несколько поколений. Просто уровень больше в ней не нуждался. Наука исчерпала себя. Все, что нужно для жизни, придумано. У нас нет болезней, что когда-то терзали и мучили людей. У нас развита техника, ее хватает и для удовольствия, и удобства. Развиваться дальше некуда, ну почти». На этом слове он загадочно подмигнул. «Просто дальше, значит, опаснее. Вот и живет весь уровень в приятном расслабоне на стиллайфе, как говаривали ветхие, «Баю-бай, живи стенд-бай». Тут он словно спохватился, вспомнив, о чем мы говорили. «Между прочим, и герои пользуются всеми этими благами, так что все эти бунты — просто способ жить здесь, как и все, что ты видел до этого, и все, что встретишь потом. Все вокруг нас — просто способ жить». Лысый встал и направился к шкафу, давая понять, что разговор закончен. «Он просто не любит героев», — рассмеялся Джек, когда я рассказал ему о разговоре. «Но, по правде говоря, они на своем месте. Я имею в виду осколок. Никто не оспаривает их место жительства, даже они сами». «Но как же бунты?» — удивился я. «Здесь такая история». Мой собеседник любил с важным видом разглаживать бороду и говорить. «Здесь такая история», отчего я едва удерживался от смеха. «На нашем уровне случилось непредвиденное. Мы зашли на их территорию, решили загнать их в осколок глубже. За несколько последних поколений здесь открылись новые залы, которые расположены уже на территории осколка нижнего уровня. Су не любит об этом вспоминать». Он любил называть Лысого Су, правда, почему-то только в его отсутствие. «Но если бы мы не продвинулись в осколок, всей этой локальной войны на окраине уровня не было бы. Впрочем, в одном он прав. Она мало кого заботит». Я вспомнил реакцию отпросов на известие о бунте и вынужденно согласился. «Так кто же они были, братья Сакки?» Странно задавать людям такой вопрос. На каком бы уровне они ни жили, чем бы ни занимались, да эти бы и не ответили. Судак и Джа были другими, совсем не похожими ни на кого и в чем-то были симпатичны мне, но стоило признать, оба они были плоть от плоти своего уровня. Они не пытались, да и не смогли бы убедить меня остаться, но в бесконечных тягучих беседах с ними, в посиделках среди ветхих книг и огромных шкафов, я действительно забывал, что мне нужно куда-то идти, что-то делать. Что я избранный и пришел с миссией, что не узнал о башне и капле того, что хотел, и что давно не видел фе, и даже не знаю, как она. Нет, я не решал здесь остаться, не полюбил этот уровень и даже не понял его, но просто забывал здесь обо всем другом, а это так порой полезно, просто забывать. В другой раз, будто бы между делом, поедая жирные сочные шарики, они признались мне. «Ты удивишься, но мы с ним из Севастополя. Кажется, мы здесь вечно, что было много-много поколений таких, как мы». Джа снова погладил бороду. «Но здесь такая история, мы просто обосновались. Избранные могут и не подозревать о том, что мы жили в городе, что прошли потребление. Мы не слишком-то стремимся, чтобы это знали. Теперь мы здешние жители». Он улыбался, довольный собственным признанием. «По здешним многих», — Судак кивнул головой для важности. «И мы не хотим уходить с притязания». Я вздрогнул, услышав знакомое слово. Массандра, кажется, была права. Каждый называл этот уровень, как хотел, и в этом он серьезно отличался от первого. Там вообще никого не заботило, как называется то место, где они находятся. Даже само слово «потребление» я услышал впервые здесь. «Здесь все знают, чего не хотят», — сказал я. «А вы знаете, чего хотите?» «Хороший вопрос». И Джа снова принялся разглаживать бороду. «Но знаешь, такая история. Ты преувеличиваешь масштаб незнания. По-моему, все знают, чего хотят, и непрерывно делают это. Все бегут по вертикали, на уровень выше, по горизонтали в пределах своего, да даже в рамках маленького зала многие бегут». «В пределах собственного тела», — добавил Судак и, встретив мое непонимание, пояснил. «Бегут от самих себя». «Никто не хочет остановиться, присесть, предаться обсуждению, обдумыванию», — добавил Джа. «В Севастополе есть небосмотры, но в них каждый сам по себе. И люди вместе только в делах, трудах, но не в мыслях. На потреблении нет даже этого. Здесь, на втором, людей меньше, зато больше пространства. Здесь подходящая среда для нашей жизни». «Мы остались, чтобы подумать. Поверь мне, жизнь стоит того, чтобы о ней мыслить, обдумывать. Тогда она проживается. Что от людей останется? Только былое». «Вон, посмотри!» — Судак показал в сторону старой кровати, завешенной шторками. «Там он обычно спал. Видишь?» Я пригляделся и заметил большие стеклянные бутыли, похожие на те, в которых моя мама мариновала овощи. Они бывали на пол-литра, на литр и на три. Те, что лежали под кроватью, были максимального объема. Их покрывал толстый слой пыли, но даже через него были видны глубокие трещины на стекле. «Банки?» — недоумевающе спросил я. «Смотри внимательнее!» — Лысый встал и направился к кровати. Он вообще казался более подвижным из братьев. Когда он достал бутыль, я сперва не поверил глазам. «Видишь? А ты говорил!» На горлышке банки не оказалось крышки. По большому счету, будет правильнее сказать так. У банки не оказалось горлышка. Она переходила в длинный ребристый цилиндр черного цвета, который сужался, а на конце цилиндра я увидел серебристую блямбу. Все это подозрительно напоминало... Точно! Да это же цоколь от лампы! «Но вы не сдали лампы?» — удивился я. «Выходит, вы так и не сделали выбор?» Судак покрутил в руке лампу, пару раз дунул на нее и вернул на место. «Это все предрассудки», — сказал он с достоинством. «На самом деле выбор в голове». «Он хочет сказать, что предрассудки у всех свои», — добавил Бородатый. «Для кого-то сдача лампы — ритуал, для кого-то закрепление выбора. В башне не должно быть слишком много неопределившихся. Это ее расшатывает. Ритуал сдачи лампы закрепляет выбор, и с тех пор он уже не подлежит пересмотру. Но нашему с ним выбору такое не грозит». «Это точно», — кивнул его сожитель. «Зачем сдавать лампу? Ведь это прекрасная память, да и чудные элементы декора». «Но они пылятся под кроватью», — возразил я. «Декор, он тоже в голове», — многозначительно сказал Джа. «Похоже, что у вас все в голове», — заметил я. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Судак. «Кажется, ты начинаешь понимать нас. Все в голове. Вот потому-то мы и здесь». «Но я не понимаю другого. Каждому, кто попадает в башню, выдаются лампы. Объясняют правила, наделяют миссией. Неужели это никому не нужно? Неужели вы не стремитесь к истине? Неужели это не самое важное, не самое, наконец, интересное, что здесь может быть? Неужели это можно так вот просто игнорировать?» Когда я это спрашивал, едва не испугался собственного голоса. Может, не стоило быть таким эмоциональным? Но не успел я подумать над этим, как получил ответ. Легкий и расслабленный. «Выходит, можно, раз мы это делаем», — ответили парни. «Можно просто остаться здесь». «Ну, конечно. Разве стоило у них, сделавших свой выбор задолго до моего появления здесь, спрашивать такое?» Я решил задать другой вопрос. «Как вы сами попали сюда? Вы ведь избранные? Конечно, иначе вас здесь бы не было. Но мы ни разу не пересеклись внизу, ни возле моря, ни у точки сборки, ни у подножия башни. Чем вы занимались в городе? Неужели вас призвали прямо со двора?» Вопреки моему ожиданию, братья не оценили иронию, и пока Джа разглаживал бороду, Судак посмотрел на меня и флегматично произнес. «Ну да, так и было. Прямо со двора». «И чем же вы так отличились?» — осторожно спросил я. «Мы слишком много думали». «Мне тоже кажется, что поэтому», — встрял Джа. «Как видишь, мы не в восторге от того, что происходит на этом уровне, и его жителей, и их занятий. Слишком многое не для нас. В городе все было почти что правильно. А на потребление там так и вовсе идеально. Именно такой должна быть жизнь». «Вы серьезно?» — удивился я. Собеседник кивнул. «Мы люди серьезные, и нам это по душе. У жизни на потреблении был только один недостаток, но тоже серьезный. В этой жизни совсем не было мысли». «И эта самая мысль привела вас сюда?» — спросил я. «Получается, сразу как внизу появляется мысль, она ведет человека выше? А если мысли появятся у всех, я имею в виду мысли в том значении, которое мы придаем им, значит, всем придется перебраться сюда, и нижний уровень полностью опустеет?» Когда я закончил с вопросом, случилось странное. Парни долго молчали, и когда я уже перестал ждать ответа, Джа вдруг произнес то, что меня удивило. Вспоминая теперь, как это было, я понимаю, именно этот его ответ стал первым, пусть еще не сокрушающим, ударом по моей внутренней башне. То есть той идиллии, что царила в моей голове и питала мои представления о башне реальной. «Видишь ли...» — тихо произнес Бородатый. — Я очень сомневаюсь в том, что мы избранные. Скорее, мы лишние. Я застыл на месте и как будто онемел. Настолько неожиданным было услышанное. Конечно, парни говорили о себе, а не обо всех, кто живет в башне. Но фраза удивительным образом отозвалась во мне. Моя внутренняя башня пошатнулась и как будто накренилась. То, что сказал Джа, прозвучало страшно, и я поспешил задавить эти мысли другими. «Но уж нет», — убеждал я себя, — «такого не может быть. Я не обязан с ними соглашаться, я не обязан всем верить, пусть думают, что хотят». Я так и не нашелся, что ответить, а Бородатый, дав мне свыкнуться с его словами, продолжил. «Обнаружив книги на этом уровне, мы словно увязли в них, нырнули в них с головой. Мы создали свое жилище вокруг книг, я бы даже сказал больше, мы создали его для книг. Мы захотели, чтобы книгам было удобно здесь, и я уверен, что нет ни одного уголка на уровне, где книгам было бы удобнее». Слово взял Судак. «Все великие из числа строителей башни, идейных, вдохновленных, горящих великой мечтой, оставались здесь на втором уровне. Они знали, что если есть книги, то зачем нужно искать еще что-то? Зачем идти дальше? Ведь ты уже на месте». Когда вспоминал о Севастополе, я больше всего скучал по морю. Конечно, и правое было прекрасно, но в силу его назначения издалека. Я же скучал по левому, где наша компания прожила столько приятных моментов. А еще, и это было довольно странно, я скучал по асфальту. Я часто, особенно если оставался один и без машины, побаивался асфальта. Этот страх был излишним, иррациональным. Его удавалось быстро прогнать, но он неизменно возвращался в другой раз. Я боялся того, что, отмирая, упаду на асфальт. Нет, не отомру от удара, случайно упав, а именно вдруг лишусь сил, не смогу идти, дышать, шевелиться, и мое тело грохнется оземь, и лежа на асфальте я буду видеть перевернутую половину мира, где будет продолжаться привычное движение, ведь ничто не остановится от того, что я вдруг отомру. Это было страшно. Смерть, город, асфальт. А теперь посреди этих странных искусственных полов, от которых никуда не сбежать, мне не хватало асфальта даже больше, чем деревьев, зелени. Но вот о чем я точно не скучал, так это о книгах. Я знал, что в мире есть что-то более важное, что-то такое, о чем не рассказать, что не выразить в книгах. Не тех, что писались в былом и о былом, не тех, что пишут теперь. «Инкер», — обратился я к другу, который становился редким гостем у этих вдумчивых парней. «Помнишь море? Как он оживился?» «Да, помню мгновение нашей морской славы. Это было нечто, Фи». Мы погрузились в приятные воспоминания, и я не сразу заметил недоумевающий взгляд Джа. «Что такое морская слава?» — спросил он нас. «Так я понял, что даже живя в одном городе-мире, можно жить с другими людьми совершенно в разных мирах. Я не мыслил себя без моря. Братья Саки не бывали возле него, им это не было интересно. Потом мой друг пропадал снова, я не понимал, куда, а он не говорил. Я снова спал, отдыхал, ел жирные белые шарики, и вновь начинались беседы. Больше всего мы любим рассуждать. На нашем уровне остаются те, кто предпочитает рассуждения». «Да?» — я изобразил любопытство. «И о чем же вы рассуждаете?» «Да хоть о чем. Предложи тему». Я почему-то вспомнил асфальт и сказал. «Ну вот про смерть, например». «Достойный выбор», — рассмеялись братья. «У тебя есть все шансы стать нашим человеком». «Что будет, когда я отомру? Когда вы отомрете? Что вообще происходит, когда человек отмирает?» Мне пришлось проигнорировать их шутливое предложение, зная точно, даже если этот шанс и есть, я вряд ли им воспользуюсь. Братья Саки откинулись в своих креслах, глаза их загорелись, было видно, что в них проснулось любопытство и наслаждение разговором. «Ты и вправду часто думаешь об этом?» «Случается», — признался я. «Недавно отпросы спрашивали. Да и вообще, мне это интересно». «Да», — почти восторженно ответил Джа, и братья переглянулись. «Принято считать, что если человек посвящает этому вопросу жизнь, думает о нем, строит догадки, то это странно. Человек должен посвящать жизнь другим вопросам. Человек должен больше действовать, решать что-то насущное, понятное». Даже в башне этот вопрос табуирован. «Даже на нашем уровне», — подтвердил Судак. «Негласно, разумеется. Конечно, никто не запрещает людям говорить о смерти и том, что она принесет с собою, но все равно это воспринимается как нечто лишнее, ненужное, мешающее. Не часто встретишь понимание, если тебя беспокоит этот вопрос». «Но ведь, по правде говоря, этот вопрос главный. Если отбросить все, важны только два факта. Мы приходим в мир и из него уходим. Ничего не успев, ничего не поняв, ни в чем не разобравшись толком», — вдохновенно продолжал Джа. «Именно вокруг этого вопроса должны сплотиться все люди, искать на него ответ, хотя он и кажется невозможным. Но может только от того и кажется, что никто не ищет. А смерть — это единственное, что нас всех объединяет, единственное, по большому счету, общее у всех людей. Это общий вопрос, общий интерес, общая необходимость. Это наша внешняя угроза. Любое людское сообщество мобилизуется перед внешней угрозой, сплачивается. но только не перед смертью. Ее почему-то принято игнорировать, не замечать, считать глупостью, слишком пристальный к ней интерес. Мы все заняты чем-то другим, когда не решено и даже просто непонятно самое главное. И ничего не делается, чтобы это изменить. Ничего не меняется. С другой стороны, представьте, что бы случилось, если бы весь мир, вся башня только и занимались, что думали о смерти, — возразил я. Может быть, этот вопрос должен быть уделом избранных? Так мы здесь все избранные, — напомнил Судак. Мало кто готов об этом думать постоянно, — продолжил я. Все это слишком тяжело, да и представьте, если бы это было основным вопросом для каждого человека, все остановилось бы. Ведь мы находимся в башне, уникальном, невообразимом сооружении, в которое вложены жизни целых поколений. Никто бы не построил башню, не заложил даже фундамент, если бы всех интересовал только вопрос смерти. «Это не так», — покачал головой Джа. «Если бы усилия всего мира были сосредоточены на поиске ответа, он мог бы давно быть найден. Жизнь изменилась бы». Зная ответ, человечество шло бы дальше, башня могла подождать. Все подождало бы, но мы бы знали ответ. «Все должно решаться постепенно», — продолжил Судак. «Сначала то, что важнее всего, потом все остальное, а мы рассеиваемся, распыляемся и в итоге не решаем ничего». Меня немного раздражала манера этих парней утверждать свои слова как истину. Все их фразочки вроде «должно», «это не так». Как они могли быть столь уверены в том, про что ничего не знают? Мне захотелось вернуть разговор к реальности, какой бы она ни казалась скучной в сравнении с мечтой об идеальном мире. Скажите, а что происходит с теми, кто отмирает в башне? Этот вопрос почему-то не посещал меня прежде, хотя мне довелось даже видеть смерть. Не в другой жизни, о которой мы с вами гадаем, а здесь, с их телами. Лицо Лысого несколько помрачнело, да и густая борода его брата не помогала скрыть разочарование, которое читалось на лице. «Жаль, что мы снова переводим разговор в такую плоскость», — процедил наконец Джа. «Все это не так интересно. Какая, казалось бы, разница? Тело и тело». «Но вы ведь их не оставляете», — начал я, отгоняя неприятные сомнения. «Разумеется», — коротко ответил Судак. «И куда же здесь девают трупы?» «Их увозят в специальный коридор, не тот, что для продуктов или барахла, отдельный. Дальше герои колдуют над ними, уволакивают в свой осколок и что-то там делают». «Вы даже не знаете, что?» — поразился я, вспомнив наше правое море и трогательные прощания с пережившими. «Это никому не интересно», — зевнул Судак и уткнулся в книгу, давая понять, разговор для него окончен. Поспешил сделать то же и Джа. Я поглядывал в свой What the fuck, но там было все то же самое. Ни ответа, ни привета, ни от кого из моих друзей. Я уже пришел в себя, окреп, набрался сил и думал, чем заняться дальше. Рассуждения гостеприимных хозяев вызывали во мне мало отклика. Я считал их просто болтовней, словами ради слов. Они посвятили своей жизни слову и впитали в себя неисчислимое множество слов, однако вряд ли были способны выйти за их пределы. Но к чему можно было прийти, занимаясь одними словами, только к другим словам? Этот замкнутый круг, неразрывное колесо, и составляло их жизнь, гарантируя и удовольствие, и осмысленность, и комфорт. Но они топтались на месте, ведь без искренней заинтересованности в новом знании нельзя его получить. А я, кажется, понял про них главное. Их не интересует результат, им важно только само рассуждение, как некое непрерывное, растянутое по всей жизни удовольствие. Потому-то здесь не пили странные коктейли, не курили куст или что-то еще, это было просто не нужно. Размазанная толстым слоем мысль была здесь и коктейлем, и кустом. Однажды я спросил их, «А вы не задумывались, что сама башня может быть ответом, что, допустим, к нему невозможно прийти напрямую?» Одним лишь осмыслением, постоянной попыткой пробить бронь вечной загадки силой разума, логики или, напротив, веры. Но можно действиями, непрямыми, которые совершаются для чего-то другого, для других, и вроде бы совсем не связаны с загадкой, но именно они, в конечном счете, позволят, вернее всего, прийти к ней. Братья Саки скептически переглянулись. «Вы ищете ответ в книгах, в своих головах, а нужно идти. Протрите свои лампы и вперед. Кто знает, может быть, ответ мы и узнаем наверху, когда донесем их». Братья рассмеялись, беззлобно, но скорее снисходительно. «Зачем?» — спросили они синхронно. «Ну вот зачем куда-то идти?» «Зачем?» — повторил я. Именно что зачем, вы правильно спросили. Так хочется узнать, зачем это все, есть ли что-то дальше, выше, зачем мы избранные, зачем у нас эта миссия, зачем вообще все устроено так, а не как-то иначе. Тысячи вопросов, на которые мы не узнаем ответов ни в жизни, если будем просто сидеть. Сколько бы книг ни прочли, сколько бы ни сделали умозаключений, здесь, на уровне, столько бесполезных споров. Столько непонимания, замкнутости в собственных залах, коридорах, коробках, да и внизу все то же самое. Взять тот же Майнд Дамон. Он ведь может разрушить башню изнутри, но никому нет дела, это вроде такая игра. Сумасшедшие зомби, живущие так, будто бы кроме них ничего нет. Бунтующие герои, странная полиция. Этот дикий транспорт, якобы подпитываемый энергией наивных и добрых людей, наших с вами, между прочим, земляков. Не подающиеся никакому пониманию отношения между людьми, не говоря уже о том, что меня преследовал какой-то сумасшедший охотник за лампами. Пока я здесь живу, задаюсь одними вопросами. Бесконечным числом вопросов, и знаете, я пока не нашел ни одного ответа. Мне непонятно, почему так происходит, почему никого не волнует то, что наверху. Не волнует, для чего же, в конце концов, вся эта башня. Каждый погружен в свое. Это как плыть на корабле, не зная, куда он направляется, и драться друг с другом. Остыв, я встретился с братьями взглядами и вдруг понял, что моя речь произвела на них слабое впечатление. «Откуда ты знаешь, как это плыть на корабле?» — спокойно спросил Судак. «Так я же из Севастополя, как и вы». Вопрос мне показался странным, и я на мгновение опешил. А потом вспомнил, что парни не добирались до моря. «У нас есть небольшие прогулочные корабли, вот и знаю». «А остальное?» — продолжил Лысый. «Откуда тебе известно остальное? Что наверху есть что-то такое, что объяснит, всему придает смысл?» Признаться, это был удар под дых. Как и братья Саки, уверенные в том, что можно познать смерть, если объединить усилия мыслей, я не сомневался в том, что можно познать смысл башни, если достигнуть ее вершины и вкрутить там свою лампу. Но на чем держалась моя уверенность? Разве что на другой, свойственной мне с той самой поры, как я вышел в мир, ничто не может быть зря. Ничто не должно быть зря. «Большинство не задает таких вопросов», — сказал Джа. «Да и вообще не задает вопросов. Они видят сверкающий первый уровень и отдаются ему, просто получают удовольствие. А ты задался вопросом, и вот ты здесь. Все просто, видишь?» Как только ты задаешься вопросом, неизбежно двигаешься вверх. «Нет», — тихо сказал я, — «нет, этого недостаточно». «Чего же тебе недостаточно? Нас?» — усмехнулся Бородатый. «Недостаточно просто задаться вопросом, нужно найти, отыскать ответ, не домыслить, а именно отыскать». Я посмотрел на них пристально, словно стараясь убедить их, разделить с ними свою уверенность, которая была слишком тяжела для меня одного. «Тем более вниз дороги нет», — твердо сказал я. Братья Саки вновь переглянулись, будто решая, сообщать ли мне что-то важное. Наконец Судак сказал. «Вниз нельзя только из Севастополя, потому что ниже ничего нет». «Впрочем, и это вопрос спорный», — добавил Джа. «Ты ведь читал про полую землю?» «Слышал», — подтвердил я, вспомнив рассказы Керчи, которые все мы считали бреднями. «Возможно, это и правда», — задумчиво произнес Джа. «Но нам это выяснять поздно. В Севастополь действительно не возвращаются. Однако это не значит, что вниз совсем нет дороги». Он поднялся и протянул мне руку. Нехтя вылез из кресла и Судак. «Пойдем», — сказали братья синхронно. «Мы покажем тебе секрет».